Впадина Воронов вздрогнула от очередного взрыва. Из потолка посыпалась пыль. Навар с остальными сидели скрючившись в кругу посреди комнаты, при каждой встряске поднимая глаза. Им приказали оставаться здесь, но их выводило из себя ничего не делание, когда на впадину Воронов напали. Удар по двери привлек внимание рапторов. Навар встал и жестом приказал другим приготовиться. «Осторожно!» – предупредил Кхарва, сверкнув заостренными зубами. Навар кивнул и поднял когтистую руку, готовый ударить. Другой он взялся за дверную ручку, хотя из-за когтей ему удалось это нелегко. Открыв дверь, он тут же отступил в сторону, когда в комнату ввалилось окровавленное тело. «Это же Винсент Сикс!» – воскликнул Навар, присев на колени возле раненого главного апотекария. Из раны на груди текла кровь, пропитывая белый халат. Какой-то миг безумный взгляд Сикса метался по потолку, пока вокруг него собирались остальные рапторы. «Предатели!» – прошептал Сикс. «Лазарет! Защитите! Защитите генетическое семя!» Покрытый запятнанной кровью рукой, он оттянул ворот, под которым оказался черный нательник. На поясе находилась кобура с болт-пистолетом. Навар, понимающе кивнул и достал оружие. «Нет!» – тяжело сказал Сикс. Он откашлялся кровью и слабо указал на внутреннюю часть одежды. «Там карман», — заметил Кхарва и потянулся внутрь. Он достал оттуда треугольную металлическую пластину с отчеканенным на одной стороне гербом гвардии Ворона. «Это командный ключ». Лицо Сикса исказилось от боли, но он заставил себя приподняться на локте. «Оружейные шкафчики, 7-й отсек», — сказал апотекарий. «Достаньте заряды». «Мы пришлем кого-то за тобой», — пообещал Навар, поднимаясь. «Генетическое семя», – прошипел Сикс, – «ваше будущее». «Мы защитим его», – сказал Бенна, держа Сикса за плечо своей чешуйчатой рукой. «Будь сильным». Рапторы вышли в коридор. Впереди шагал Навар с болт-пистолетом. Они приблизились к следующей двери и открыли ее. С импровизированных коек на них смотрели еще 15 деформированных рапторов. «Хеф, возьми с собой 5 и принеси оружие. Мы собираем остальных братьев», – сказал Бенна, который до имплантации был командиром отделения. Он указал на дверь, ведущую в лазарет. «Кхарва, стой на страже!» Рапторы разделились без лишних возражений. Навар взял у Кхарва цифровой ключ. Он с радостью размял ноги, бросившись по коридору вместе с Марлсом, Кхора, Тандрадой, Микой и Халой. Когда они добежали до двери, под ними пророкотал мощный взрыв, за которым последовал грохот падающей кладки. «Похоже, обрушилась вторая орудийная башня», — сказал Мика. «Нам лучше поторопиться». Толкнув дверь, Навар огляделся по сторонам и затем посмотрел в коридор перед ним, крепко сжимая пистолет Сикса обеими руками. У арки, ведущей к погрузочному отсеку над Армориумом, он заметил гвардейца Ворона. Легионер удивленно обернулся и вскинул болтер. «Все в порядке», — сказал Кхора, поднимая руки. «Рапторы на лазарет напали». «Берегись!» – закричал Марли, врезавшись в Кхора, когда легионер вдруг открыл огонь. Болт задел Марлсу руку, разорвав кость и плоть чуть ниже плеча. Навар без раздумий выстрелил в ответ, и первый снаряд попал легионеру в грудь, из-за чего следующий выстрел предателя угодил в стену позади Кхора и Марлса. Следующие 2 раскололи наплечник легионера, заставив того покачнуться. Легионер прицелился в Навара, и время как будто замедлилось. Раптор почувствовал, как по телу пробежал холодок, когда он прицелился в лицо легионера и вновь спустил курок. Он почувствовал отдачу и одновременно заметил дульную вспышку болтера легионера. Навстречу друг другу понеслись 2 пылающих заряда. Болт Навара попал долей секунды раньше, пробив решетку шлема, прежде чем взорваться. Мгновением спустя его бок пронзила боль. Ответный выстрел вырвал кусок плоти у него из груди, оставив в сросшихся ребрах осколки раскаленного белого металла. Навар пошатнулся, но Мика и Тандрат успели его поймать. Он взглянул на рану, дыру размером с кулак прямо под грудной мышцей на левом боку. «Проверьте его», — резко сказал Кхора, ткнув пальцем на упавшего легионера. «Почему он стрелял?» — спросил Марли. «Что происходит? Если это наши легионеры, как нам узнать, кто на нашей стороне?» «Просто идем в лазарет», — произнес Кхора. Сик сказал, что они там. Придется рискнуть. Вперед за оружием, а я помогу Навару. Навара передали в руки Кхора, который опустил его на пол и прислонил к стене. «Все не так уж плохо», — ухмыльнувшись, заметил Кхора. Навар посмотрел вниз. Рана уже зарубцевалась. Клетки Ларамана в крови затянули ее почти мгновенно. Боль перешла в тупой зуд, когда в кровеносную систему хлынули другие вещества. «Похоже, быть монстром не так уж плохо», — сказал Навар. Он жестом попросил Кхора помочь ему встать, чувствуя, как силы возвращаются к нему. Другие рапторы вернулись через пару минут, попарно неся пластальные ящики с оружием и боеприпасами, сумки с гранатами и прочим снаряжением, перекинутым через плечи. Открыв один из ящиков, рапторы достали из него болтеры и по несколько магазинов, обвязав патронташи вокруг бедер и рук. Чувствуя себя уже лучше и почти забыв о ране, Навар открыл другой ящик. В нем находились мелтаган и несколько запасных цистерн со сжатым газом. «Я возьму его», — быстро сказал Кхора и схватил оружие. Он посмотрел на других, словно ожидая возражений. Но времени на споры у них не было. Закрыв ящики, рапторы направились обратно к камерам, где их уже ждали остальные.